Сергей Минаев. Медиа Сапиенс. Дневник информационного террориста. Мы добиваемся не правды, а эффекта. Йозеф Геббельс. Метро. Июнь 2007 года. Москва. За 9 месяцев до выборов президента Российской Федерации. 8 часов утра над площадкой перед павильоном станции метро «Проспект Мира» «Кольцевая» в воздухе не было ничего такого, что предвещало бы какие-то страшные события. Ничего гнетущего или настораживающего, как пишут в таких случаях газетчики, рассказывая о ситуации, предшествующей катастрофе. Наоборот, светило яркое солнце. Студенты на лавочке пили пиво. Девушки весело стрекотали по мобильным телефонам. Бабушки степенно раскладывали на лотках газеты. Даже милиционеры были как-то особенно расслаблены, увлеченно беседуя между собой. В общем, атмосфера абсолютно будничная. Когда из стеклянных дверей выплеснулась на улицу первая порция людей, готовящихся начать трудовой день, где-то слева бухнул взрыв. То есть сначала никто и не понял, что это был взрыв. Просто какой-то достаточно громкий хлопок, и все. Затем, когда пространство затянуло едким дымом, и раздались первые женские визги «человека гранатой убили», началась всеобщая паника. Толпа бросилась в разные стороны, гонимая общим страхом. Женщины голосили на бегу. Мужчины молча, деловито расчищали себе дорогу локтями, не обращая абсолютно никакого внимания на падавших на землю пожилых людей, пассажиров с детьми и инвалидов. В общем, всех тех, кому положено уступать места и оказывать всяческие респекты в общественном транспорте. Хотя, с другой стороны, они как раз-таки уступали им места на этой площадке. Места для смертников. Стражи общественного порядка, несколько секунд постояв в растерянности, принялись оказывать помощь упавшим и делать всеобщее бегство более организованным. Но тут же были увлечены вперед набегавшими волнами народа. Самое ужасное началось, когда из дверей павильона появилась вторая группа людей. Часть, присутствовавшая при первом взрыве, ломанулась обратно в метро и в дверях столкнулась со второй волной. Началась давка. Люди с двух сторон в ужасе напирали на стеклянные двери. Одни, ведомые инстинктом, заставляющим покидать открытые пространства в случае опасности, другие, наоборот, старались покинуть замкнутое помещение, чувствуя, что произошло что-то ужасное, но не понимая, где конкретно, в метро или на улице. В тот момент, когда стекло одной из дверей треснуло, прогремел второй взрыв. Ввиду того, что выходивших из метро было больше, они выдавились на улицу и побежали вперед. Минут через 10 наряды милиции перекрыли выход из метро. Успевшие убежать, убежали, а не успевшие в количестве 10-15 человек лежали на земле перед павильоном, среди луж крови, мокнувших в ней газет, потерянных вещей, окурков, бутылок и банок. В воздух разорвали сирены машин скорой помощи и милиции. Место взрыва было немедленно взято в кольцо праздно шатающимися зеваками. Допускаю, что немалая часть из них только что выбралась из этого ада и теперь во все глаза смотрит прямую трансляцию хоррор-шоу. Еще 5 минут назад они могли бы стать жертвами. Но сейчас эти люди стоят рядом. И в их широко открытых глазах читается единственный вопрос. Окей, я-то выжил. Но кто все-таки погиб? Кто-то непременно должен погибнуть. Не бывает так, чтобы всех спасли. Стоит ли говорить, что помогать лежавшим на земле или пытающимся выползти с места взрыва никто и не пытался, из-за боязни пропустить самое интересное? Чью-то? Чужую? Смерть. Вы знаете, почему в первые часы катастрофы башен-близнецов никто не пытался прийти на помощь? Задымленность? Отсутствие вертолетов? Шок? Плохая видимость? Невозможность действий в воздухе? Все это отмазки для прессы. Просто весь мир был очень занят в эти часы. Он смотрел прямую трансляцию с места атаки по CNN. Через 40 минут подъехало еще с десяток скорых и машин спецподразделений. Откуда ни возьмись, как всегда в таких случаях, появились журналисты, как коршуны, кормящиеся катастрофами современного мира. Уж эти-то всегда на чеку. Будьте уверены, если вам, не дай бог, случится срываться с горы или тонуть в море, первым, кого вы увидите, будут не спасатели Малибу, нет. Первыми окажутся журналисты, протягивающие вместо руки помощи микрофон или видеокамеру. Они сделают этакое сострадательное лицо и наполнят глаза лживыми слезами для того, чтобы задать вам единственный вопрос. Расскажите телезрителям, что вы чувствуете, находясь на пороге гибели. Да, и пожалуйста, короче, мы в прямом эфире, у нас мало времени. Итак, спецподразделения бросились оттеснять зевак и отцеплять место взрыва. Санитары спасать пострадавших, а журналисты мешать и тем, и другим, пытаясь отснять как можно больше шокирующих кадров и крупных планов. Записать все эти стоны и крики для более ужасающей картинки, которую они покажут нам сегодня вечером. Мы с Вадимом заняли довольно удобное место для наблюдения на втором этаже Макдоналдс, стоящего как раз напротив выхода из метро Проспект Мира Кольцевая. Убедившись, что место происшествия покинули наши скорые, и посмотрев на работу официальных подразделений, мы допили кофе и спустились на улицу. «Фу, гадость какая!» — сплевывает себе под ноги Вадим. «Никогда не нужно здесь кофе брать! Такое говно!» «А знаешь, вообще-то все испортилось. Помнишь, какой раньше Биг Мак был? В коробочку упакован. Коробочку раскрыл. В одной половине Биг Мак. В другую картошку положил. Красота!» «А теперь?» В этот момент мне приходит СМС. Я достаю телефон и читаю послание. «Вот, наши все доехали обратно». «Отлично!» – кивает Вадик. «Насчет Биг Мака – факт. Я сегодня даже огурцы вынул. Надкусил один, а он горький какой-то». «Я же тебе говорю, все испортилось». «Испортилось, конечно, но кофе-то всегда был говеный, согласись». «Вообще-то да, соглашаюсь я. Так и есть. Надо перекурить это дело». «Ага. Интересно, Антон, когда первый сюжет в официальный ящик попадет?» «Я думаю, через час. Не раньше. Пока смонтируют, пока то да сё. А пленка любительская уже поехала на CNN?» «Ага. Слушай, народ-то не расходится». Вадим показывает пальцем на ту сторону проспекта. «Я так думаю, что сейчас все зеваки в мак ломанутся». «Вот тебе, кстати, и ответ, почему тут качество упало. Народ сюда валом повалил, а при таких объемах какое же качество?» «Да? Интересно, а в Штатах что, народа меньше?» Разводит руками Вадим. «Чего ж там качество не падает?» «Могут себе позволить не экономить на качестве. А все потому, что инвестиции хорошие, не то что у нас. Отсюда и результат». Поэтому, Вадим, одни в качестве декорации используют башни на Манхэттене, а другие заплеванные площадки перед метро. Представляешь, что было бы, если бы нам с тобой дали бюджет под то, чтобы угандошить 1003 статистов? Да еще и в реальных декорациях типа «Шереметьево-2», а? Представляешь? Представляю, грустно кивает Вадим. Мы бы этот бюджет скрысили. Никакого полета мысли. Я делаю затяжку и щелчком посылаю окурок в урну. Он попадает на край и отскакивает на землю. Я сквозь зубы произношу «блять». Никакой романтики, один сплошной цинизм. Романтизм нам чужд, Антон. А цинизм хотя бы ясен, так что это точно. Слушай, нам же ехать на встречу с твоей бабкой надо. Как выбираться-то будем? Все же перекрыто. Может, дойдем до Цветного бульвара и на метро поедем? На метро? Ты охренел, там же теракт был сегодня. Какой ужас! Картина закрывает лицо руками Вадим. Тогда пошли на Олимпийский, тачку поймаем. Пошли. Давай напрямик мимо церкви. Мне когда 10 было, я на спортивной в такую давку попал. Там футбол какой-то был, кажется, Спартак играл. И вот я, маленький мальчик, смотрю на прущую толпу. Вадим показывает руками размер толпы. Нифига себе, а задавили кого? Я не помню, но, кажется, трупы были. Точно были, в газетах даже писали. Слушай, у тебя мелочь есть на тачку? Через час Вадим вводит в мой кабинет женщину маленького роста, с красными от бесконечного плача глазами и абсолютно серым лицом. Несмотря на то, что женщина явно находится в состоянии долгой драмы, она аккуратно одета и причесана. На груди ее кофты приколота зеленая брошь, а на плечах лежит платок с сине-зелеными узорами. «Антон, знакомьтесь, это Зинаида Николаевна. Я рассказывал тебе про ее горе». «Да-да, конечно». «Зинаида Николаевна, хотите чая?» «Нет-нет, спасибо. Антон, расскажите мне, что вы знаете о Володе? Вы же знаете его?» «Да, я его знаю. Мы вместе служили. Вы понимаете, я даже не знаю, с чего начать». Я вытираю ладонью мифический пот на лице. «Понимаете, Зинаида Николаевна, я занимаюсь делами российских солдат, воевавших в Чечне». «Да вы же знаете, мой Володенька воевал там. Он вернулся, и я не могу понять, почему он мне не звонит. Может быть, у него какие-то дела? Мне все говорят, и соседи, и в поликлинике, и в военкомате, что он погиб. Но я-то его видела тогда, еще год назад. Я знаю, что он в Москве, только не звонит мне и почему-то не приезжает. Может, у него девушка появилась. Знаете, они ведь в этом возрасте влюбчивые. А что, я считаю, что это хорошо? Пусть приводит ее к нам. Я буду в своей комнате жить, им оставлю большую. А дети пойдут. Все же лучше, чем по съемным углам жить. Зачем снимать, если у нас есть квартира? А может быть, он у нее живет? Почему он не звонит?» «Зинаида Николаевна, послушайте. Я вам все сейчас объясню». «Что-то случилось с Володенькой?» Она вскочила и начала теребить платок. «Вы скажите, что-то случилось?» «Успокойтесь, Зинаида Николаевна. Вадим, врач здесь?» «Да, он ждет за дверью». «Мне не нужен врач, слышите? Скажите, что с моим сыном?» «Зинаида Николаевна, он жив. Его здоровье вне опасности. Вы смотрите телевизор?» «Я?» Она села на стул, затем снова вскочила. «Нет, не смотрю. Там его показывали. Я радио только слушаю». «Сегодня в московском метро произошел террористический акт. Взрыв. Слышали?» «По радио должны были сказать». «Да». Она растерянно посмотрела по сторонам. «Что-то такое говорили. Там был мой сын? Он там вчера был?» У женщины затряслись плечи. Она вытерла лицо платком, собралась силами и продолжила. «Я приму любую правду. Скажите, что с моим сыном?» «Зинаида Николаевна...» Я закашлялся. «Ваш сын вчера вышел из метро в момент взрыва. Его слегка контузило. Одна из карет скорой помощи увезла его в больницу. Мы ищем его, но в списке пострадавших засекречены. Мы знаем точно, что он там был, потому что поддерживаем связь со всеми ветеранами Чеченской войны. Он вчера позвонил нам перед тем, как выйти из метро. Он собирался ехать к вам. Да? Володенька, звонил. А почему же он не позвонил мне? Надо искать его, слышите? Давайте искать его по больницам. Зинаида Николаевна, мы пытаемся его искать. Но в списке пострадавших засекречены самым главным министром. Министром МЧС. И он нам не хочет отвечать на вопросы. Почему? Ведь мой сын ни в чем не виноват. Он ехал ко мне. Надо идти к министру. Пусть он скажет мне, где мой сын. Я же мать. Что же это такое происходит? Она снова начала рыдать. Я сама к нему пойду. Как мне его найти? Зинаида Николаевна, я как раз вам хочу это предложить. Вам, как матери, он не сможет отказать. Завтра в 11 утра будет пресс-конференция, на которой выступит министр МЧС.